That means an action in which there is no psychological institution. That is called detached action. So the message of Gita transcends the limits of Orthodox Hindu and all other theologies. Multiplicity has been the rule in Gita, and the mutual paths have been allowed to exist in complementarity. Gita is a gentle tolerance allowing various practices and positions. Only in Gita, the explicitly non-theistic Sankhya can appear alongside with the thoroughly theistic bhakti approach without any disturbance to the supreme energy of holistic understanding. Krishna finally says in a pivotal verse, "Thus to thee by me has been expounded the wisdom that is more secret than the secret. Having reflected on this fully, do as thou desirest. No gurudam, no following, but only flowering, to be a light to oneself." This is a tribute to mankind, indicating that the greatness of man is that none can save him. Humans have to save themselves, or they will destroy each other as they have done in the past and are still doing. No God, no Son of God, no enlightened one can save. Understand this for God's sake. Not the intellectual understanding of the subjective mind, but the supreme understanding of no mind, the Krishna. Don't try to find a scapegoat in your dependency, attachment and feeling to a savior, avatar, prophet, paramahansa, maharshi, swami, lama, guru, a marketed yogi, and so on. Inaction of the ego center, not idleness, is the highest form of action. Nirashinya chittatma, this takcha sarva paligraha, sariram kevalam karma, kurvan naknotish kildisham. So, performing action with the body alone, without craving and attachment, with all motives of accumulation abundant, one does not incur any evil. Gita must be chanted and meditated upon again and again. Only then real wisdom camouflaged in Gita is revealed and realized. More about this in the next message, number 50. In the meanwhile, let us ponder over the final verse in which Sanjay poetically proclaimed, "Wherever there is Krishna, pure intelligence, and wherever there is the archer Arjuna," that means intellect ready to transform, "then and there will surely be splendor, victory, wealth, and righteousness." You read this first in the shape, full thing that I have read, you know. I have read from, from this. I have read all this, and this. Three paragraphs I have read. You also read them, you see. Гита не дает никаких нравственных предписаний, не является нагрудной проповедью. Она освещает путь отстраненного действия, то есть действия, которое лишено психологических наслоений, облачений. Послание Гиты выходит за пределы ортодоксального индуизма и всех других теологий. Множественность является правилом Гиты, где равноценным путям разрешено существовать дополняемым друга. Гита – образец психотерпимости, допускающий различные правила и точки зрения. Только в Гите эксплицитно нетеистичная санкхи может идти неподалеку от полностью теистичного пути бхакти, не подчиняя никакого волнения и совершенной энергии холистического понимания. Кришна в заключении говорит важнейший шлаке. Итак, мною тебе открыта мудрость, которая секретнее самого секретного. Основательно поразмыслить над этим, поступай, как желаешь. Нет института гуру, нет никакого следования, лишь самостоятельное цветение. Призыв быть светом самому себе. Это дар человечеству, означающий, что величие человека заключается в том, что нет никого, кто мог бы его спасти. Человеческие существа должны спасти себя сами, или они уничтожат друг друга, как они уже делали в прошлом и продолжают делать сейчас.